Глава третья. «Ну, сестрица, и заварила ты кашу». Денис, самый младший из братьев, налил себе кружку любимой вишневой газировки и потер глаза, позволяя себе несколько секунд отдыха. Прошел не один час напряженной работы, и все порядком устали. Минуты отчаянно пустились вскачь, время бежало сквозь пальцы. Я видела, как у Валеры и Сережи покраснели глаза, сосуды не выдерживали напряжения. Чувство вины грызло меня изнутри. Мы перекусывали на ходу, доставали запасы, припрятанные в кабинете, не обращая внимания, попадает в рот соленый крекер или шоколадный батончик, лишь бы приглушить голод. Никто из братьев не отпускал в мой адрес шутки, не иронизировал по поводу происходящего, и оттого мне было особенно плохо. Вслух не было произнесено ни слова о том, что будет, если мы не справимся. Мы с Машей старались быть на подхвате, перебегая от компьютера к компьютеру, и все равно ощущали себя неудел. Но сколько бы я ни просила дать мне полный доступ, получала твердый отказ. Их реакция не удивляла. Женщине тяжело пробиться в сферу программирования. И я потратила годы, чтобы меня воспринимали всерьез. И вот, наконец, сделав один из самых своих масштабных проектов, потеряла доверие клана. «Наш кабинет заберут». Видимо, думая о том же, тихо сказала Маша. Ее глаза были полны грусти, а уголки губ печально опустились. Казалось, что даже ее русые волосы, стянутые в тугой хвост, уныло лежат на плечах. «Еще ничего не решено», — проследив, как Никита отчаянно грызет кончик ручки, я приготовилась к худшему. «Осталось всего 3 часа, а как замести следы перевода, до сих пор не знаем». Подруга прекрасно разбиралась в ситуации, но унывать – это значило сдаться. «А если подкупить?» Произнося этот вопрос вслух, я ожидала волну порицания. Но вместо этого Вадим задумчиво сказал. «Я уже думал об этом, но ты же знаешь, как вообще не относятся к подобным тратам. Подкуп сродни преступлению». «Разве то, что мы сейчас делаем, не преступление?» «Да, но это не влияет на бюджет клана. Всем известно, что Григорий – скупердяй», – закончил за него Денис. «Но в его же интересах вызволить тебя из беды. Ты невеста его сына, а твой отец – глава клана. Пусть он прикажет своему казначею». Маша вскочила на ноги и заметалась по помещению. «Есть риск, что после этого ему бросят вызов». Вадим не скрывал правды. «Но папа сказал, что если у нас не будет другого выхода, он пойдет на это». Меня охватило такое чувство облегчения, что захотелось радостно взвизгнуть. Отец был готов пойти против клана, только чтобы спасти меня. «Что ты такие глаза сделала? Сомневалась в отце?» «Ну, он так на меня смотрел». «Неужели ты думаешь, что он единственную дочь отдаст на растерзание волкам? Или мы будем спокойно на это смотреть?» Никита с недоверием следил за сменой эмоций на моем лице. «Смотри-ка!» – Денис хлопнул себя ладонью по колену. «Она именно так и считала. То-то я смотрю, готова сама залезть в монитор, лишь бы исправить все». Маша несмело улыбнулась в ответ, а я поймала себя на том, что открыто улыбаюсь. Громко завибрировал мой телефон. Его уже завалили кипой бумажек, проводами и всякой всячиной, но отчетливый звук, словно жужжащая муха, заставлял быстрее разгрести кучу и ответить на звонок. «Алло?» «Екатерина, здравствуйте!» Уверенный мужской голос поставил меня в тупик. Этот номер телефона знали только свои, хотя голос мне показался отдаленно знакомым. «Здравствуйте! А кто говорит?» У меня не было времени тянуть кота за хвост, когда над кланом была открыта волчья пасть. «Видимо, ваш будущий муж». «Очень смешно!» – фыркнула я и повесила трубку. «Если это очередная шутка Дианы, то она не удалась. Могла бы выбрать момент поудачней». Я положила телефон на стол, но он опять завибрировал. «Кто там?» – Денис заинтересованно оглянулся. «Да Диана опять дурачится!» – отмахнулась я, сбрасывая звонок. Но на другом конце провода был на удивление настойчивый тип. «Нашла время!» – Никита ничуть не удивился. Диана, дочка Вадима, любила отколоть что-нибудь этакое. Между тем телефон все не унимался, и я с раздражением нажала на кнопку отключения. «А номер отобразился?» Маша запоздало взглянула на дисплей, но он уже погас. «Могли бы поймать хулиганку с поличным». Лисы любили кляузничать друг на друга, но это не касалось нашей семьи. В этом я никогда не понимала свой народ, и сейчас сдавать Дианку не собиралась. Да и не сказала бы про нее, если бы настолько не устала и утратила бдительность. Я не в обиде. Но она должна понять степень ответственности, настаивала на своем подруга. Денис громко застонал, закатив глаза к потолку, а на щеках у Маши отчетливо проступил румянец. Я знала, что ей нравится младший из моих братьев, и слава всем лисьим богам, это сейчас было нам на руку. Она остановилась. Я любила подругу, но эта лисья черта была мне не по вкусу. В своей семье мы разберемся сами. «Все, звоню отцу. Нужно идти на крайние меры». Вадим приложил телефон к уху. «Ради меня семья идет на преступление, а я ввязалась в эту авантюру, чтобы очистить репутацию клана. Можно было ли меня судить? Можно, но это было бы не совсем справедливо». Тем временем в особняке Суворовых. «Как это ты не можешь пробить ее номер?» У Станислава Суворова в последнее время было слишком много неприятностей, чтобы с терпением воспринимать плохие новости. «А распознать местоположение?» «Невозможно. Все системы ловят какой-то вирус. Программисты не могут понять, в чем дело». Егор, правая рука Альфы, развел руками. «Да хоть какие-то данные в базе должны быть. Ты же сам знаешь, левые паспорта, мертвые души. Ничего». Егор и сам ощущал себя дураком. «Этот номер не принадлежит ни одному оператору связи. Его невозможно выкупить ни за какие деньги». «Какая-то ерунда». Стас опять набрал номер, но женский голос спокойно сообщил ему, что абонент сейчас выключен или находится вне зоны действия сети. «Вот, слышишь? Автоответчик в точности, как у популярного в городе оператора. Ищи там. Скорее всего, программный сбой». Мужчина, чьи голубые глаза сейчас недовольно сверкали, перевернул телефон дисплеем вниз, положил его на стол и решил перейти к другому, не менее важному делу. «Что там у Лис?» «Тишина. Но у них есть еще час». «Поехали». Блондин моментально оказался на ногах. «Через полчаса заработают все банки, и уже тогда все станет ясно». «Думаешь, они успеют?» «Нет». Бескомпромиссный ответ удивил Егора, но он не показал виду. Он считал Альфу отличным парнем, верил его чутью, а его деловая хватка в последние годы вызывала восхищение всей стаи. Он был справедливым вожаком. Правда, одна старая рана долгие годы не давала ему покоя, и дело было совсем не в его особенности. «Какие меры будем принимать?» Сев в машину, Егор достал ежедневник, чтобы записать распоряжение. «Давай сначала посмотрим, смогут ли лисы нас удивить, как удивила одна маленькая дамочка». Стас вспомнил испуганный взгляд золотистых глаз, светло-рыжие волосы, курносый нос, и усмехнулся. Эта мелкая чертовка смогла щелкнуть его по носу. Вспомнил, как отчетливо уловил ее запах в кабинете. Он включил в нем все инстинкты охотника, живо представил кролика, а сам вошел в охотничий азарт. Его позабавили ее попытки сбить его со следа. И он даже отклонился от курса на 5 шагов, но быстро вернулся на лисьи тропы и нашел нахалку. И ничуть она не спала. Вот только ее запах немного изменился, и не из-за трав и специй, которыми она старалась его сбить. Стас с легкостью откинул эти запахи. Был аромат чего-то еще, раздражающий, неуместный, словно в чай добавили соль. В ее запахе что-то неправильное, и это его по-настоящему выбесило. Ударили ли лисы по кошельку волков? Да не особо. У стаи были счета в разных банках и в разных странах, но закрывать на это глаза волки не собирались. И что такого, что они первые перекинули средства лис? По делам, не надо было перебивать заказчика. Тем более никто безвозвратно не перебрасывал деньги в благотворительный фонд, скажем так, волков. Станислав Суворов был хмур как никогда. Ему хотелось содрать с себя деловой костюм, скинуть обувь и выпустить волка на волю. Стряхнуть напряжение, сорвать злость, поохотиться. Фантомная боль в ноге была еще одним досадным моментом. Он закрыл глаза, собираясь с мыслями о предстоящей встрече. Иногда ему тяжело давалась роль вожака, да он никогда и не мечтал о ней, трехлапый альфа. Но как бы смешно это ни звучало, скорее он противился по молодости. Его же стая ждала, пока он займет положенное место с небывалым для волков терпением. Теперь на плечах Стаса был огромный груз ответственности. И в какой-то момент жизни именно этот груз позволил ему остаться на земле, пригвоздив к месту. Именно тогда, когда казалось не за что больше бороться. Но все это в прошлом. Впереди его ждала почти идеальная спутница. Надо было сконцентрироваться на будущем. Оставалось только найти ее. И Стас думал, это ему удастся легко. Сегодня просто неудачный день, а вот завтра, завтра он найдет свою Екатерину. Логово Лис. «Присаживайтесь, Станислав Юрьевич». Глава клана Лис указал на стул напротив себя. Обеденный зал, служащий одновременно и столовой, и гостиной, и местом сбора членов клана, сейчас был непривычно пуст. «Вы оказываете нам небывалый жест доверия, приходя к нам только в компании своего помощника». Альфа-Волков был сегодня не в духе. Даже я, совершенно не зная его, ощущала волны легкого раздражения. Мне казалось, что в его взгляде я вижу досаду, словно бы визит сюда был не вопросом всего благосостояния волков, а мелочью. Возможно ли, что так и было? Голубые глаза остановились на мне. Клянусь, корни моих волос зашевелились, когда он оглядел меня сверху вниз, и один уголок его губ пополз вверх. Его позабавил мой вид? Сам бы попробовал провести сутки в таких условиях. Вот бы я порадовалась, наблюдая, как слетает весь этот показной лоск. Я сидела на своем любимом месте. Именно на нем совсем недавно мне и пришла в голову гениальная идея мести волкам. И вот прошли сутки, как мы разгребаем ее последствия. Рядом со мной, по одну сторону огромного прямоугольного стола, расположились мои братья, сонная Маша и хмурый отец. Он специально не стал садиться во главу стола, тем самым показывая волкам, что готов говорить с ними на равных, а не просто как принимающая сторона. С этой уступкой был не согласен Григорий, но сейчас он был вынужден молча наблюдать за происходящим, сидя рядом с сыном. С того момента, как вошла в зал, я чувствовала на себе взгляд Алексея, задумчивый, напряженный, настороженный. Словно я в один момент из привычной Кати превратилась в незнакомку, и он не знал, с какой стороны подступиться. «Есть ли смысл?» Стас сделал красноречивый жест, показывая на стрелку часов. А потом щелкнул пальцами. «Егор!» Мужчина достал тонкий дисплей и показал на экран. «На нашем счету пусто!» Блондин продемонстрировал нам страничку личного кабинета. «И для ускорения процесса возврата денег мы забираем воровку!» Братья с Алексеем вскочили, а я приросла к стулу. Нет, я понимала, что простым разговор с волками не будет, но чтобы вот так... Деньги уже идут. Отец единственный, кто остался внешне безучастен к происходящему. Григорий и тот не смог сдержать себя в руках, стучал костяшками пальцев по столу. Вы же понимаете, что мы не можем в один миг перекинуть деньги без последствий. Тонкозначея клана был спокоен, в отличие от его рук. Меня это должно волновать? Но вы же заинтересованы в возврате средств. «Конечно. А также я раздумываю, а не заинтересуется ли этой историей МСО?» Упоминание о межклановом суде оборотней заставило всех подобраться. «Если волк захочет довести дело до него, то мы проиграем. Это понимали все, несмотря ни на какие оправдания. Волки деньги вернули, а мы им нет. Сейчас ваши средства пройдут через несколько счетов и уже вскоре появятся у вас снова». «Ни вам, ни нам, а глазка в МСО не нужна!» На последнем слове отец не выдержал и повысил голос. «А уж тем более, нашли с кем сводить счеты, с моей дочерью!» «Неважно, кем она приходится и кому. Любой член клана отвечает сам за себя и за содеянное, кроме разве что малых детей». Станислав Суворов внимательно посмотрел на меня. Его взгляд скользнул вниз, в зону декольте, и вернулся вновь к глазам. «Насколько я вижу...» Она ничего не имеет общего с ребенком. Меня обсуждали, словно корову на рынке, а я не имела права вставить и слова. Подорвала бы уважение к отцу. Молчание тяготило. Хотелось высказать волчаре все, что на душе. Вы нашли не ту жертву, чтобы отыграться. Деньги будут у вас максимум через 3 дня. Мы не должны оставлять следов от операций. Блондин скучающе посмотрел на отца. Мы теряем время. На счету денег нет, и я увожу девушку. Если, как вы утверждаете, деньги придут в течение 3 дней, приедете ко мне в гости и заберете свою, — Суворов посмотрел на меня и повел носом, — плутовку. Вадим с Никитой встали по обе стороны от меня, но отец покачал головой. Тогда поднялся Леша, но и его усадили на место одним тяжелым взглядом. «Дмитрий Иванович», — возразил мой жених, только из уважения к главе оставаясь на месте. «Она сама виновата», — одними губами произнес отец, но я его прекрасно поняла. И уже громко обратился к Альфе Волков. «Вы можете взять ее только как гостью и в сопровождении одного из ее братьев. Гостья на 3 дня, если перевод так и не будет сделан, как заключенная в дальнейшем. И никаких мужчин, лис на нашей территории». Среди лис поднялся ропот. Но голос Стаса, на удивление, перекрыл их всех. «Но она может взять с собой сообщницу, как раз готовая пара воришек на суд в случае вашей неудачи». Станислав посмотрел на часы и недовольно покачал головой. «Я буду ждать в машине. 10 минут, и я уезжаю». Я улыбнулась, услышав его последнюю фразу, но веселье как ветром сдуло после ее продолжения. «Не успеете собраться, я поеду напрямую в МСО. Раскланиваться с дамами мне некогда, уж простите». Блондинистая голова галантно опустилась в мою сторону, а я застыла с открытым ртом. «Чтобы Альфа и поклонился? Где это видано? Видимо, у него совершенно нет проблем с уверенностью в себе». Высокий силуэт уже скрылся из глаз, а я не двигалась с места. «Катя, пойдем», — потянула за рукав домашней кофты Маша. «Нам нельзя опаздывать». Я подняла глаза на отца, пробежалась глазами по братьям и жениху и поняла: пора пожинать плоды своих деяний. Чувствовала, что одна моя просьба, и они пойдут против волков. Одна слеза, и не будет никаких гостей у серохвостых. Но тогда для нашего клана настанут тяжелые времена. «Пошли», — я сжала в ответ ее руку, и в гробовом молчании мы разошлись по своим комнатам. Не думая, что я складываю, я просто кидала вещи в спортивную сумку и уже через 5 минут была готова. В зале все словно замерло с того момента, как мы ушли. Никто не произносил ни слова, не двигался с места. Тяжелые взгляды остановились на мне, и Денис не выдержал. «Катька, хочешь мы?» «Нет!» Я остановила его, не найдя в себе сил слушать. «Конечно, хочу. Очень. Чтобы меня никуда не отправляли. Чтобы встали стеной на мою защиту. Не ставили судьбу клана на первое место. Хотела, но не могла позволить такому случиться». Волки приобрели слишком большое влияние. С ними нельзя было ссориться. «Мы сделаем все, чтобы ты была дома как можно быстрее», — пообещал Вадим, а папа поджимал губы. Он так и проводил меня взглядом из-под бровей до выхода, а там меня уже ждала Маша с маленьким пакетом вещей. «Это все?» — я посмотрела на свою спортивную сумку и сравнила размеры. «Так мы ненадолго, вроде», — сомнение пропитало ее голос. «Пара смен белья, да немного вещей». «Ага», — я покосилась на ее пакет, сообразив, что совершенно не помню, чем набила доверху свою ношу. «Не удивлюсь, если найду там пару валенок. И это среди лета-то». «Долгие проводы», — я специально не стала заканчивать предложение и пошла вверх по лестнице. Не обернулась, не бросила прощальный взгляд. У меня и так кошки скребли на душе. Если бы кто-то в этот момент окликнул меня, я понеслась бы обратно со всех ног. Наверное, лисы это чувствовали. Уходили мы в полной тишине. Даже продавщица в магазине сувениров не проронила ни слова, сжав прилавок руками до побелевших костяшек. Мелькнула трусливая мысль удрать. Я даже завертелась по сторонам в поисках пути побега, но сама же себя и пристыдила. У всего есть своя цена. И цена моей мести — 3 дня в волчьем логове. Чем не увеселительная прогулка? Машина Суворова стояла на улице, скромно припаркованная на тротуаре. Черный глянцевый корпус, резкие линии кузова, набившая оскомину марка для снобов. Авто для встреч. В таких машинах за рулем обязательно сидит водитель, а сам хозяин чинно восседает в салоне. Нас встречал Егор. Наконец-то я смогла рассмотреть помощника Альфы Волков. И не только я одна. Маша явно стушевалась, увидев при свете дня его шрамы на лице. Частые, мелкие, зарубцевавшиеся, белевшие на фоне загорелой кожи мужчины, короткие каштановые волосы и незаинтересованный взгляд. Весь его вид кричал о том, что он крайне серьезно относится к своей работе. «Прошу». Он открыл заднюю дверцу и застыл, глядя в сторону входа в магазин. Нахмурился, напрягся, ожидая нападения, а я не стала оборачиваться. Слишком велик был соблазн броситься обратно. Первой юркнув в машину, я подвинулась, оставляя место для Маши, и наступила на что-то. «От вас я другого и не ожидал», — спокойный голос из глубины салона напомнил, что мы будем ехать в веселой компании. А посмотрев вниз, я увидела, что оставила на его идеальных лакированных туфлях коричневый след, и похвалила себя за отличное начало. «Врут», — вдруг сказал Суворов. Он расположился на сиденье напротив, вольготно вытянув длинные ноги. «Что?» — я растерянно поправила тонкую кофточку. «Я слышал, что у лис легкая походка, неслышная поступь». «И?» — мне было трудно сориентироваться. Вот так просто поддержать разговор, да еще с кем? «Врут», — опять повторил блондин и отвернулся к окну. Я заправила золотисто-рыжую прядь волос за ухо и закусила губу. Так и хотелось сказать, что с его манерой сидеть надо было покупать не удлиненную модель, а лимузин. Маша выглядела запуганной. Может, ее эмоции были отражением моих, но именно они заставили выпрямить спину и сделать вид, что вид за окном крайне занимателен. «Угощайтесь!» – не успела я насладиться видами, как Станислав протянул нам открытую коробку конфет. «Врут!» – прямо в глаза мужчине произнесла я. «Что, простите?» – он чуть наклонился, и из глубины глаз на меня посмотрел его волк. «Говорят, что волки не любят сладкое. Так вот, врут!» Я многозначительно посмотрела на конфеты, а потом на блондина. «Это стратегические запасы для вороватых плутовок!» – он прищурился. «А можно мне одну?» Несмелый Машин голос разорвал наш зрительный контакт. Она была та еще сладкоежка. Устоять перед открытой коробкой вкуснятины было выше ее сил. «Конечно!» Суворов положил коробку прямо на колени девушки. Его мобильный зазвонил, и до конца поездки он ушел с головой в разговор.